Свадьба. Готовились к свадьбе тщательно и задолго. Во всяком случае, я знала, что платье у меня будет самое лучшее. Наш друг из Франции, писатель Алек Москович, спросил, что я хочу в подарок на свадьбу. А что я могла хотеть, кроме свадебного платья? И вот настал день, когда нам позвонили и заговорщицким голосом сказали, что нам приехала посылка из Парижа. Помню вечер, когда мы с папой вышли со двора и пошли к моссовету. Именно там была назначена встреча. Шел мелкий снежок. Мы ежились от холода, но ждали недолго. Подошел мужчина, обвешанный красивыми коробками. «Вот это вам. Вы рождественский, я вас узнал». Домой папа еле успевал за мной, я почти бежала. Прямо в прихожей бросилась открывать коробки. В одной шикарное белое платье из набивного бархата в пол, длинное с пышной юбкой и треугольным пончо с двумя бело-розовыми цветками где-то у плеч. В другой длиннющая фата. Как надо фата, без экономии, продуманная, вся такая французская, воздушная. В третьей «Флёр де оранж». Нежный веночек из мелких, хорошо сделанных цветиков с ленточками, верх изящества. И в четвертый — легкие шелковые туфельки на каблуке. Как мы все квакали вокруг этого роскошества! Лидка сразу принесла булавки, чтобы платье посадить. А я влезла на каблучище и делала попытки отрепетировать легкую свадебную поступь. Ночью, конечно, не спала, воображала. Несмотря на все приметы, показала платье Димке, который сразу же на полном серьезе заявил своим родителям, что жениться отказывается, ему не в чем идти на свадьбу. «Катька такая красавица! И даже туфельки у нее с птичками, вот!» В общем, Диминой маме Кларе пришлось бежать в валютный магазин «Березка», где после недолгого выбора был приобретен чешский костюм «Тройка». «Нет», — сказал Димка, — «никогда и ни за что. И хоть деньги потрачены, он это позорище не наденет». Включил капризы. «Зря я, конечно, платье показала». В общем, пришлось тому же Алексу Московичу из того же Парижа присылать еще один свадебный подарок — костюм. Все уже было в попыхах, время поджимало, а тут выяснилось, что не хватает одной детали для жениха — бабочки. Какой же жених без бабочки? Выручил шафер Ося Давыдович. Подарил свою бархатную, темно-синюю, со стразами на перешеечке. Стразы эти я бросилась сразу камуфлировать кусочком бархата, молод еще был жених для такого великолепия. В общем, к свадьбе все было готово. Снята квартира в круглом доме на Мосфильмовской, продуман свадебный день, который приближался с жуткой быстротой. Димка, 19-летний, сам почти ребенок, решил попрощаться со своим детством. Собрал свои самые любимые игрушки — конструктор Лего и пистолетик, и отнес их к детям наших друзей Розенталей. Вроде вступать в супружескую жизнь с пистолетиком и Лего было уже как-то неловко. Мы торжественно расписались в ЗАГСе, причем абсолютно были не в курсе, что за этот акт надо платить 3 рубля. Все нарядились, с собой денег ни у кого не нашлось. Самым зажиточным оказался мой шафер — Иосиф Давыдович Кобзон. Если б не он, свадьба не состоялась бы по причине некредитоспособности. Потом нас возили к церкви на Никитской, где венчался Пушкин с Натальей. Мы постояли там на ноябрьском ветру, ежась от холода, пофотографировались, посмотрели на купола и решили заранее ехать в ресторан. Место для свадьбы выбирали долго. Дома точно отпадало. Такую кучу приглашенных ни одна квартира не выдержала бы. На даче никак нельзя, потому что ноябрь и непогода, а столько гостей можно только на лужайке принять, а в ресторане ЦДЛ куча лишних нетрезвых классиков набежит с мерзкими криками «Горько!». Ресторан Союза композиторов совсем мал. Выбирали, как водится, по блату. Необходимо было договориться с директором, чтобы принести хоть часть своего алкоголя. Хотя при наличии такого замечательного шафера, как Иосиф Кобзон, блат везде был обеспечен. Иосифа Давыдовича знали и уважали все, поэтому в любой проблематичной ситуации, когда помощь действительно была необходима, обращались к нему. Он предложил ресторан «Прага». Мы выбрали самый большой и красивый зал со сценой и с фонтаном посередине. Зимний сад. Удобно, солидно, в самом центре, вкусно. А с директором я договорюсь. Так и решили в Праге. На свадьбу пригласили всех по тому же списку, что и на Робин день рождения. Еще столько же гостей со стороны жениха, всего 200 человек. В Праге, несмотря на такое чешское название, была хорошая старая русская кухня с небольшими чешскими вкраплениями. Наше свадебное меню было пафосным, праздничным, как в таких случаях и положено. На столе покоилось 5 полутораметровых копченых или вареных осетров, на длинных серебряных блюдах, засунутыми во все места маслинками, розочками из масла на хребте, как у дракона, приделанными к бокам прозрачными кусочками лимона с вкраплениями красного перчика, произведение искусства, достойное царского стола. Одно только но. Рыбины нарезаны не были, а декоративно стояли цельной тушкой посередине стола, как реквизит в театре. Не все гости отваживались ковырять вилкой осетров. Стеснялись вроде, а когда просили официантов нарезать, те вежливо соглашались и уходили якобы за ножом. Видимо, по сценарию свадьбы эти осетры должны были остаться официантам и поварам, что, собственно, и произошло. Почти вся еда осталась на столах во главе с осетрами, а маме дома потом пришлось жарить яичницы гостям, которые пришли к нам после Праги, продолжать народные гулянья. Из закусок еще было 3-4 салата – оливье, сырный и свежих овощей – что-то еще. Много разной нарезки, буженины, сервелаты, ветчины, рыбные ассорти, помимо осетров. Нарезано же, вот и ешьте. Много солений, икра такая-сякая, тарталетки с сыром и чесноком и знаменитые пражские завитки, рулетики из ветчины с сыром в желе, которые были только в Праге. На горячую закуску подали жюльен из шампиньонов и основное блюдо на выбор. Бифштекс, котлета по-киевски – или судак орли. Вино пили грузинское, водку столичную и московскую купили в магазине «Березка». Договорились, чтобы была своя блат все-таки. Итак, свадьба нам обошлась в целых 5000. Огромные по тем временам деньги. Чтобы водку не воровали, нам порекомендовали свинтить все крышечки от бутылок. Приехали за 3 часа и были усажены в кабинете директора. Аквариум с рыбками, бутерброды с осетриной копченой колбасой, чай с лимоном. Вот мои предсвадебные воспоминания и мысли, поскорее бы все это закончилось. Нас выпустили из заточения, только когда пришли все гости и встали по бокам лестницы, и мы тогда прошли как сквозь строй. Я почти бежала, наступая на лепестки роз. Внизу лестницы разбили по бокалу на счастье, и потом весь вечер мы цокали из-за осколков, которые впились в подошвы. Пока торжественно шли к столу, к Димке, новоиспеченному мужу, подошел в стельку пьяный метр д'отель и сказал, что если его не угостить бутылкой водки, то жизнь у молодых может не сложиться. Дима показал на стол, где стояли бутылки. Тот взял одну и сунул ее в карман почему-то горлышком вниз. Поблагодарил, присев в смешном книксине, и нетвердо пошел вон, оставляя за собой неровный след водки, которая сочилась из открытого горлышка через весь его организм. Свадьба была по всем правилам. У нас среди приглашенных был один генерал и одна видимая беременная. Нелли Кобзон тогда ждала Андрюшку, который должен был вот-вот родиться. Были танцы и шикарный концерт, который устроили сами гости. А как иначе, если шафер Иосиф Кобзон и все остальные рангом не ниже. Драки, правда, не было, как на свадьбе положено, но зато один из гостей со стороны жениха упал в фонтанчик и некоторое время молча и невозмутимо лежал там, глядя на всех своими голубыми глазками. Видно было, что ему там нравится. Когда вытаскивали, начал сопротивляться. Лучшим тостом на свадьбе был тост жениха. «Спасибо», — сказал мальчик, — «маме и папе за то, что они, наконец, разрешили мне жениться на Кате. И все, и навсегда».